Фашисты, здравствуйте! Здравствуйте! Вы еще на свободе? Да. Фашисты, здравствуйте! Здравствуйте! Вы еще на свободе? Поднимайте Тарасенко! Фашисты, здравствуйте! Хули ты ко мне... Фашисты воровать идет! Хули ты мне звонишь, сука?